Глава первая. Клавдия Николаева. «Руслана, не настаивай, я не поеду с тобой в Сочи». От моего голоса плавится снег. «Почему?» – конючит сестра. «Будет весело. Всей семьей махнуть на курорт в Сочи. Последний раз мы провели там замечательный отпуск». Янтарные глаза Русланы загораются в предвкушении. «Руся, ты и спорт – две несовместимые вещи. Ты же ненавидишь лыжи. Зато ты у нас обожаешь спорт». «Я – да. Но настаиваешь на горнолыжном курорте и этой поездке именно ты». «Не знаю. Мне приснился сон». Сестра-близняшка бьет себя в грудь. «Предчувствие у меня, понимаешь? В этот Новый год с нами обеими должно произойти чудо». «Чудо?» – гневно выпаливаю я, тычу пальцем в окно. «Вон мои три чуда. И твои два. Это самое хорошее, что произошло с нами в жизни. В прошлый раз, когда ты настаивала на поездке. А потом все. Баста. У Деда Мороза закончились для нас подарки». С обидой произношу я. «Так-то ты уже взрослая женщина». Руся смотрит из-под лобья. «Тебе 27, а по-прежнему веришь в сказочного дедка. Если не забыла, наш дедушка Мороз, творящий чудеса, живет на Рублевке. И все, что у нас с тобой есть, его заслуга». «Не забыла. Я просто не верю в чудеса и не хочу ехать туда, где провела с Макаром последний счастливый уикенд. Это несправедливо. Смотреть на счастливые парочки, завидовать им. Все по парам, а мы – одиночки с детьми». «Зато у нас есть деньги», – игриво сообщает сестра, пожимая плечами. «Руська», – глажу ее по голове, – «деньги не решают в жизни все проблемы. Детям нужен отец, женщине – мужчина. Ты не хочешь забыть своего бывшего и начать жизнь с нуля?» «Нет», – огрызается сестра, взмахивая светлыми крашенными волосами. «Ты даже блонд носишь по памяти. Езжай куда хочешь, а я поеду отдельно от тебя».